и течет. Течет святая мистерия. Закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его. Читаются дивные светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наше домогание наставить нас на пути Божии. Озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарение человеческих сердец надеждою, с крепкою верою в щедроты Божии звучат земные прошения великой Ектеньи. О свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей. А там опять этот слабый, смиренный и все мирно разрешающий голос. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, ныне и присно и во веки веков. Нет, это неправда, то, что я говорил о готических соборах, об органах. Никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвиженья, в эти темные глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно, как в отчую обитель под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке, и, слушая скорбно-смиренное, да исправится молитва моя, или сладостно-медлительное, свете тихий, святые слава бессмертного, Отца Небесного, Святаго, Блаженного Иисусе Христе. Мысленно упиваясь видением какого-то мистического заката, который представляется мне при этих звуках, пришедшее на запад солнце, видевшее свет вечерний, или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную, ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно зачинается, как бы отдаленное, предрассветное. Слава вышних Богу! И на земли мир, в человецах благоволение! С этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине «Благословен еси, Господи! Научи мя оправданием Твоим!»